0013. Контроль. Половина стены взорвалась. Тысячи глаз уставились на контроля, отброшенного назад, распростершегося в пыли и обломках. Голова раскалывалась. Боль пульсировала в боку и левой ноге. Но он заставил себя лежать неподвижно. «Притворись, что ты мертв, а не то тебе конец». Строчка из книги о монстрах, которую в детстве читал ему отец. Поднялась не к месту, из глубин памяти, словно сигнальная ракета. Эти слова врезались ему в память, повторялись снова и снова. «Притворись, что ты мертвец, а не то тебе конец». Постепенно кирпичная пыль стала оседать, но на него по-прежнему давил взгляд всех этих глаз. Даже когда возле уха хрустнуло стекло, этот мертвящий звук, этот жадный кошмар, даже когда огромная масса проползла у самых ног. Он с трудом подавил желание открыть глаза и посмотреть. Ведь он притворился, что мертвец, а не то придет конец. Где-то справа от него валялся армейский нож. И еще резная фигурка, подарок отца, выпавшая из кармана. И он, распростертый на земле, инстинктивно протянул дрожащую руку, пытаясь нашарить их. Его трясло, он мелко дрожал. Движение гигантского существа отзывалось болью в костях и мышцах, словно рвалось на свободу ясность, что-то внутри его, одинокое, тянущееся наружу. «Притворись, что мертвец, а не то тебе конец!» Но хруст стекла не прекращался. Стекло хрустело, и источник этого звука находился где-то по ту сторону стены, продвигаясь все дальше, приковывая к себе его внимание. Сапоги? Ботинки? Голые ноги? Нет. Когти? Копыта? Реснички? Плавники? Он подавил дрожь. Удастся дотянуться до ножа? Нет, если бы он смог дотянуться до ножа вовремя, если бы нож тут смог чем-то помочь, всего этого бы не случилось. Хотя нет, случилось бы, потому что могло быть только так. Прорыв границы, только никакой границы нет. Все началось так медленно, словно долгое путешествие, имеющее какой-то смысл. А теперь все понеслось кувырком. Слишком быстро, как дыхание, что становилось светом, превращалось из тумана в лучи, доходящие до самого горизонта, но не забирающие его с собой. Что там, по ту сторону разрушенной стены? Какое-то новое существо? Или старое? Но не ошибка. Осталось ли в этом создании что-то от человека, с которым он был знаком лишь косвенно, через ее копию? Он узнавал эти глаза. И вот некая часть этого нечто подмяла его под себя, обездвижила, придавила к полу с такой силой, что он вскрикнул. Что-то вроде затмения в голове, плотного, осязаемого, подавляющего волю. Оно обшаривало его сознание в поисках чего-то неведомого, заставляло его вглядываться в глубины собственного разума и находить то, что оставил там Лаури, ужасающие, непоправимые вещи и свидетельство того, что мать помогала ему. «Ну-ка, проверь сиденье на мелочь!» Так вроде бы говорил дедушка Джек, или не говорил. Грубые очертания пистолета в его руках, алчный взгляд дедушки Джека. Но даже это детское воспоминание казалось туманным, как дымок от сигареты человека, стоящего в тени, в дальнем конце длинной темной комнаты. Эти тысячи глаз рассматривали его, читали с огромного космического расстояния, словно биолог одновременно существовала здесь и где-то на другом конце Вселенной. Ощущение, что тебя видят, а потом облегчение и в то же время острое разочарование от того, что оно отпустило, словно выплюнула тебя, отвергла. А потом раздался звук, словно что-то прошило небо и нырнуло в волны. И это ужасное, давящее ощущение начало ослабевать, и страшная боль в костях стихла, и он превратился в грязное и жалкое, отвергнутое человеческое существо, рыдающее на полу разрушенного маяка. И вернулись слова, такие как «сопутствующий ущерб» и «сдерживание» и «контратака». И он повторял их, как заклинания, как некие магические формулы, которые работали в том далеком мире, но только не здесь. Он снова контролировал себя, но это было бессмысленно. И скульптуры отца, что стояли на старом заднем дворе, падали одна за другой, точно кегли. Шахматные ходы, которыми они обменивались с отцом в последние его дни, незадолго до смерти. Давление фигуры, которую он сжимал в пальцах, и пустота, когда разжимал. Потом тишина, полное отсутствие каких-либо звуков. И в этой тишине вернулась ясность, закружила, глядя на него в упор, как левиафаны из сновидений, возможно, даже не понимая, что она защищает внутри, кого живет. Но он-то знал, что теперь никогда этого не забудет. И только позже, гораздо позже, послышались знакомые шаги и знакомый голос. Грейс, подбирающая книгу с пола, протянула ему руку. «Идти сможешь?» «Сможет ли он идти?» Он чувствовал себя как старик, которого свалил с ног удар невидимого кулака. «Да, идти смогу». Грейс протянула ему книгу. Он взял ее, поначалу нехотя. «Надо добраться до площадки, на лестнице». В стене первого этажа зияла огромная дыра. В нее заглядывала ночь. Но маяк все же устоял. «Да, до площадки. Там он будет в безопасности. Он никогда больше не будет в безопасности». Он проваливался в глубокую, темную, узкую расщелину сна, в котором бесконечно карабкался по крутому горному склону. Он испытывал острое физическое ощущение отдаленности от земли, до которой было множество световых лет. Понимание, что даже всезнайки-астрономы ни сейчас, ни много позже не различат в небе эту крохотную пылинку, звезду, вокруг которой они сейчас вращаются. Дышать было трудно, и он все время старался вспомнить еще один отрывок из дневника Уитби, где этот человек восклицал поэтично: «Зона Икс была создана организмом, оставленным цивилизацией столь древней и продвинутой, столь чужеродной нам и нашим намерениям, и нашим мыслительным процессам, что она давно опередила нас, опередила все на свете». И на этом фоне он почему-то не переставал задаваться вопросом, есть ли хоть какие-то свидетельства того, что он когда-то сидел на заднем сиденье мощной машины деда. Лежат ли где-то в центре черно-белые снимки, снятые кем-то дальше по улице, через лобовое стекло автомобиля или фургона? Инвестиция, изъятие инвестиций, начало всего. Ему снились скалы и левиафаны, и падение в море. Но что, если левиафаны были в центре, и эти неопределенные формы всего лишь очертания воспоминаний, которые никак не удается припомнить, скрытые тем, что он помнит, но помнить не должен, потому что этого никогда не было? «Прыгай», — произнес чей-то голос, и он прыгнул. Два забытых дня в центре, прежде чем ехать в южный предел, слова матери о том, что он превращается в параноика. И все это давит таким тяжким грузом, и так трудно анализировать, словно его одновременно допрашивают и южный предел, и зона Икс. «Привет, Джон!» — произнесла у него в голове какая-то версия Лаури. «Сюрприз!» «Да пошел ты!» «Ты это серьезно, Джон? А я-то думал, ты знаешь, в какую игру мы играем? Игру, в которую всегда играли!» Легкие налились тяжестью, дышать стало трудно. Грейс осмотрела его, перевязала локоть и сказала: «Ушибы грудной клетки, огромный синяк на бедре, но все заживет!» Он лежал на одеяле, смотрел в потолок с облупленной краской, испещренной бликами от свечи. А потом спросил: «Биолог, она правда ушла?» «Этот левиафан, овладевший терруаром этого острова, сделавший его частью себя!» С каждой минутой он находил все меньше смысла в этом Евангелии от Уитби. Так неровно и часто бьется сердце, так просто сконцентрироваться на этих трех страницах, поврежденных настолько, что приходится угадывать слова или разглаживать покоробившуюся бумагу. Куда проще, чем на том факте, что над головой не должно светить солнце, что с неба в любой миг может сойти кожура, обнажив небосвод, не являвшийся ни одному человеку даже в сновидениях. Эту невообразимую тяжесть, в глубине которой притаился зверь, защищая его от того, о чем больно даже думать. «Да, уже давно ушла», — сказала Грейс. «И тебя тоже тут долго не было». Она вместе с кукушкой стояла у окна, что выходило на море. Кукушка, повернувшись спиной к контролю, смотрела в ночь. Составляла ли она карту путешествий своего оригинала? Находилось ли сейчас то огромное существо в открытом море, на глубине, далеко отсюда? Или отправилась в другое, еще более отдаленное и невообразимое место? Он не знал, да и не хотел знать. Когда кукушка наконец обернулась к нему, тени легли на ее лицо широко раскрытыми любопытными глазами и гаснущей улыбкой на губах. «Чем она успела поделиться с тобой, кукушка?» — спросил контроль. «Что забрала?» Слова прозвучали язвительно. Он этого не хотел, но все еще пребывал в шоке. И хотел, чтобы она поделилась с ним опытом и переживаниями. «Ничего, контроль, ровным счетом, ничего». «На чьей ты стороне?» — спросил Лаури. «На чьей ты стороне?» — спросил он. «Вот так, прямо, без обиняков, словно поддерживая позицию Грейс». «Ну, хватит!» — воскликнула Грейс. «Довольно! Заткнись, мать твою! Это делу не поможет!» Но он никак не мог заткнуться. «Неудивительно, что ты на взводе, Грейс! Неудивительно, что ты нам не сказала!» «Биолог уничтожила конвой», — сказала кукушка. «Да, это она», — кивнула Грейс, — «но я была осторожна, сидела тихо, как мышка, чтобы ее не спровоцировать. Я знала, когда надо держаться подальше от маяка или от берега. Я знала, как спрятаться в лесу или найти какое-нибудь другое, укромное местечко на острове. Иногда в небе появлялось что-то вроде предзнаменования. Вообще-то, большую часть времени она проводит в море или где-то там еще. Иногда вылезает на сушу, в том месте, где встретила филина. Потом продвигается дальше, сюда, словно помнит. Чаще всего мне удается избежать встречи с ней». «Помнит что? Это место?» «Не знаю, что она там помнит, а что нет», — ответила Грейс. «Знаю одно. Ее привлекло сюда ваше присутствие. Ей любопытно». «Мы можем поступить так же, как биолог», — сказал контроль. «Оставаться здесь, быть начеку, переждать ее появление. А в конце концов, просто сдаться». Он провоцировал их, подстрекал. Но кукушка тут же отрезала. «Она заработала право выбирать свою судьбу. Заработала это право». «Мы не она», — сказала Грейс. Не хочу становиться ею или чем-то вроде нее. Но, Грейс, разве не этим ты сейчас занимаешься? Выжидаешь? Ему хотелось знать, насколько хорошо Грейс приспособилась к жизни на острове рядом с чудовищем. Не совсем так, контроль. И вообще, чего ты от меня хочешь? Скажи, что я должна сделать, я это сделаю. Она перешла на крик. Думаешь, я хочу сидеть здесь и ждать смерти? Думаешь, мне это нравится? Тут пришла мысль, что Грейс воспользовалась списком средств, вызывающих боль, что это измученное выражение лица, это худоба, вызванные не только соседством монстра. «Тебе нужен выход», — сказала кукушка. «Какой выход? Дырку на дне моря, которой, может быть, уже и нет!» «Нет, другой выход!» Контроль со стоном приподнялся. Бок так и прожгло, словно огнем. «А ты уверена, что ребра не сломаны?» «Откуда мне знать, контроль? Рентгена тут нет!» Еще одна, такая простая и доступная в обычном мире вещь невозможна. Еще один шаг к поражению. Стена, меняющаяся при прикосновении руки, прикосновение биолога к его голове. Нет, довольно, с него хватит. Он взял странички Уитби, стал перечитывать их при свете свечи и обрывать загнутые уголки. Медленно. Мы должны доверять своим мыслям, когда спим. Мы должны доверять своим предчувствиям. Мы должны начать изучать все эти вещи, которые считаем иррациональными, просто потому что не понимаем их. Иными словами, мы должны перестать доверять всему рациональному, логическому, нормальному, если хотим достичь чего-то более высокого, более стоящего. Блестяще написанная ахинея. Дилемма. В ловушке однобокого взгляда, ищущего лишь решений. «Что?» — спросил он, чувствуя на себе взгляды женщин. «Тебе надо передохнуть», — сказала кукушка. «То, что я скажу, вам не понравится», — сказал он. И разорвал одну страницу на мелкие клочки. Разжал пальцы. Обрывки посыпались на пол. Ему было приятно разорвать в клочья хоть что-то. «Ну, говори!» Это прозвучало как вызов. «То, что ты называешь слизнем, надо вернуться в башню и найти способ нейтрализовать его». Кукушка поинтересовалась. «А ты вообще слушаешь, что тебе говорят?» «Или остаться здесь?» «Остаться здесь — хреновое решение», признала Грейс. «Или биолог нас достанет, или зона Х. «Между нами здесь и башней открытое и очень уязвимое пространство», — заметила кукушка. «Да тут чего только нет между здесь и там!» «Послушай, контроль», — сказала кукушка. Но он не хотел смотреть на нее, видеть эти глаза, напоминающие ему о монстре, в которого превратилась биолог. «Послушай, все никогда не станет как прежде, никогда, ясно?» «То, что ты предлагаешь, это самоубийство!» Она не сказала того, что подразумевалось. Самоубийством это будет для них, а вот для нее, как знать? «Но директриса считала, что ты сможешь изменить его направление», — сказал контроль. «Можешь изменить, если как следует постараешься». Слабая надежда, детский бунт против диктата реальности. «Звезда упала, загадай желание». Он думал о свете, на дне башни, о том, чего не знал до прихода в зону Х. Он думал о том, что болеет, что скоро ему станет еще хуже. И что это все значит? По крайней мере, хоть теперь все стало очевидно. Ясность Лаури, все, все, в том числе и стержень, который он до сих пор называл по имени. Джон Родригес. Тот самый Родригес, который никогда и никому не принадлежал по-настоящему. Тот, кто крепко сжимал в ладони талисман, резную фигурку кошки, подаренную отцом. Кто помнил кое-что еще помимо этих обломков и развалин. «Правда, у нас есть то, чего ни у кого не было», — заметила Грейс. «Что?» — скептически усмехнувшись, спросила кукушка. «Ты?» — ответила Грейс. «Единственная фотокопия последнего плана директора».